Глава 11, в которой герои озабочены поисками убежища и решают этот вопрос так, как его можно было решить. День был на исходе, и Годфри решил отложить до завтра поиски места, удобного для жилья. На настойчивый вопрос учителя о результатах разведки он в конце концов должен был признаться, что они попали на остров. Остров Фины. И прежде чем подумать, как отсюда выбраться, нужно обеспечить хотя бы на первое время средства к жизни. «Остров?» – воскликнул Тарталет. «Да, остров». «Значит, он со всех сторон окружен морем?» «Ну, разумеется, а как же иначе?» «А что же это за остров?» «Я уже сказал вам, остров Фины». «Остров Фины. Конечно, вы понимаете, почему я его так назвал». «Фи-фи-фи?» — произнес Тарталет с недовольной гримасой. «Не вижу никакого сходства. Мисс Финна, окруженная водой. Фи». После этого печального разговора нашим Робинзонам ничего не оставалось, как провести вторую ночь в столь же плачевных условиях. Годфри отправился к скалистому мысу, чтобы снова запастись птичьими яйцами и раковинами. Ни на что другое пока рассчитывать не приходилось. Утолив кое-как голод, он свалился под тем же деревом и, сломленной усталостью, крепко заснул, тогда как Тарталет все еще не мог примириться со своим новым положением и долго ворочался сбоку на бок, предаваясь грустным мыслям. На другой день, 28 июня, потерпевшие кораблекрушение встали ни свет ни заря. Скромный завтрак был таким же, как накануне. К счастью, воду из ручья удалось заменить небольшой порцией молока от одной из коз, позволившей себя подоить. Ах, достойнейший Тарталет! Куда девались всевозможные мятные гроги, портвейны, ликеры, хересы и коктейли, которых он, правда, не пивал, но всегда мог заказать в любом из ресторанов или баров Сан-Франциско. А теперь ему придется завидовать курам и козам, которые никогда не знавали ни спиртных, ни прохладительных напитков и лишь скромно довольствовались пресной водой. Да, он будет завидовать животным, которые живут на подножном корму, не испытывая потребности ни в вареной, ни в горячей пище. Ведь этим счастливцам достаточно кореньев, зерен и трав, завтрак всегда накрыт для них на зеленой скатерти. «Итак, в путь!» – скомандовал Годфри, прервав размышления Тарталета. И оба зашагали, сопровождаемые эскортом домашних животных, решительно не желавших от них отставать. План Годфри состоял в том, чтобы исследовать ту часть северного берега, где он заметил вчера группу гигантских деревьев. Быть может, прилив выкинул на отмель мертвые тела кого-нибудь из экипажа Дрима. Предать земле покойников – его первейший долг. Не исключено, что там найдутся и какие-нибудь обломки погибшего корабля. Но встретить живого человека Годфри теперь и не надеялся. Ведь после катастрофы прошло уже 36 часов. Первая линия дюн вскоре осталась позади. Годфри и учитель танцев достигли скалистого мыса, но он был таким же пустынным, как и накануне. Здесь они запаслись провизией, так как на северном побережье могло не оказаться ни яиц, ни раковин, а затем снова двинулись в путь, жадно всматриваясь в берег, устланный бахромой морских водорослей, выброшенных последним приливом. Ничего. Нигде ничего. Нельзя не согласиться с тем, что злая судьба, превратив Робинзонов двух пассажиров Дрима, обошлась с ними куда более жестоко, чем с их многочисленными предшественниками. Тем всегда перепадало хоть что-нибудь из корабельного имущества. Кроме предметов первой необходимости, Робинзоны могли воспользоваться даже обломками самого судна. Им доставались и съестные припасы, и орудия труда, и одежда, и оружие, словом, все необходимое для удовлетворения элементарных жизненных потребностей. Здесь же не было ничего похожего. Темной ночью корабль бесследно исчез в пучине моря, не оставив после себя ни малейших следов. Ничего не удалось спасти, не было даже спичек, которые сейчас больше всего пригодились бы. Какой-нибудь главный господин, сидя в своей уютной комнате перед пылающим камином, скажет вам с милой улыбкой: «Но ведь нет ничего легче, как добыть огонь. Для этого существует тысячи способов. Например, два камня, немного сухого мху или любой другой горючий материал. Взять хотя бы тряпицу. Нет, ну подождите, как ее зажечь? Ну, на худой конец вместо огнива можно воспользоваться ножом, либо двумя кусками дерева, если будете энергично тереть их друг от друга, как это делают полинезийцы. Пожалуйста, что ж, попробуйте сами». Так размышлял Годфри, продолжая свой путь. В те минуты для него не было ничего более важного. В самом деле, как он добудет огонь? Когда-то, сидя у камина в своей уютной комнате, он рассеянно помешивал угли, читая увлекательные книжки о путешествиях, и сам думал так же, как этот славный господин, который любит давать советы. Но теперь, очутившись на необитаемом острове, он убедился, что на деле все обстоит иначе, и даже добывание огня превращается в сложную проблему. Он шагал, погруженный в свои мысли, а сзади плелся Тарталет, взявший на себя заботу о стаде. Время от времени учитель танцев подзывал домашнюю птицу и, как настоящий пастух, подгонял следовавших за ним баранов, агути и коз. Вдруг Годфри заметил кустарник с ветвями, усеянными маленькими яркими яблочками. Сотни таких же плодов валялись на земле у подножья дюн. Юноша вспомнил, что это так называемая манзанилла, которую охотно употребляют в пищу индейцы в некоторых местностях Калифорнии. «Наконец-то!» — воскликнул он. «Теперь у нас будет и другая пища, кроме яиц и моллюсков». «Разве это можно есть?» — спросил Тарталет, по привычке скорчив гримасу. «А почему бы и нет?» сказал Годфри и, срывая с веток манзаниллы спелые плоды, стал с удовольствием их поедать. Это были дикие яблоки, довольно терпкие, но все же приятные на вкус. Учитель танцев тут же последовал примеру юноши и, кажется, остался доволен. А Годфри пришло в голову, что из этих плодов можно приготовить напиток, который во всяком случае будет приятнее простой воды. Отдав дань яблокам, путники отправились дальше. Песчаные дюны скоро сменились прерией, которую пересекал маленький ручеек с проточной водой. Годфри видел его еще вчера с вершины конуса. А поодаль возвышались гигантские деревья, заинтересовавшие юношу накануне. Чтобы добраться до них, нашим путешественникам, утомленным четырехчасовым переходом, пришлось проделать не менее 9 миль. И только после полудня они достигли долины. Уголок этот был удивительно живописен. Здесь все восхищало и радовало глаз. Можно было не колебаться относительно выбора места для жилья. На обширном лугу среди зарослей манзаниллы и других кустарников вздымалось к небу 2 гигантских деревьев, тех же родственных елям хвойных пород, что растут в лесах Калифорнии. Расположены они были полукругом, а у подножья расстилался зеленый ковер. На протяжении нескольких сотен шагов он покрывал берег ручья и затем переходил в большую песчаную площадку, усеянную скалами, утесами и глыбами камней, которая с северной стороны вытягивалась длинным выступом в море. Громадные хвойные деревья принадлежали к породе мамонтовых или секвой. Англичане называют их веллингтониями, а американцы – вашингтониями. Разница очевидна для всех. Однако напоминает ли их название флегматичного победителя в битве при Ватерло Веллингтон Артур 1769-1852? Английский полководец командовал войсками в битве при Ватерло, в которой Наполеон потерпел поражение, или знаменитого основателя Американской республики Вашингтон Джордж 1732-1799? Американский деятель периода борьбы североамериканских колоний Англии за независимость. Первый президент США. В том и в другом случае это самые гигантские представители растительного мира Калифорнии и Невады. В разных частях этих штатов встречаются целые леса, состоящие из таких деревьев. Например, в Марипоза и Калавера окружность стволов иногда достигает от 60 до 80 футов при высоте в 300 футов. А в Юзимитской долине известно одно дерево, которое имело в обхвате не менее сотни футов. Верхние ветви этой, теперь уже поверженной секвойи, достигали высоты Мюнстерского собора в Страсбурге. Иначе говоря, вздымалось до 400 футов. Упоминаются и другие феномены растительного царства. Основание ствола одной из спиленных секвой послужило для местных жителей танцевальной площадкой, где могли одновременно кружиться от 8 до 10 пар. Но настоящий гигант из гигантов, составляющий гордость штата, это мать леса, старая секвойя в 15 милях от Мерфи, достигшая 4000-летнего возраста. Высота этого исполина 452 фута. Он вздымается выше собора Святого Петра в Риме, выше пирамиды Гизеха, выше железной колоколенки на одной из башен Руанского собора, самого высокого здания в мире. Более высокие здания, чем Руанский собор, появились уже через несколько лет после выхода романа. Странный каприз природы забросил в незапамятные времена на этот остров семена гигантских деревьев. Самые большие из них были здесь высотой примерно в 300 футов, самые маленькие – в 250. Некоторые из деревьев, прогнившие внутри от старости, образовали у основания гигантскую арку, через которую легко мог проехать целый отряд всадников. Годфри был потрясен великолепием этих феноменов природы, обычно растущих на высоте 3-3,5 километров над уровнем моря. Он подумал даже, что ради этого бесподобного пейзажа стоило совершить такое далекое путешествие. В самом деле, с чем можно было сравнить стройные светло-коричневые колонны, которые вздымались почти не уменьшаясь в диаметре от корня до первых разветвлений? Эти цилиндрические стволы высотою от 80 до 100 футов переходили в огромные ветви, почти такие же толстые, как и сами стволы, образуя целый лес, висящий в воздухе. Одна из гигантских секвой, самая большая из всех, особенно привлекала внимание Годфри. У основания ее зияло дупло шириною от 4 до 5 и высотою в 10 футов, внутрь которого легко было проникнуть. Сердце гиганта исчезло, ядро древесины превратилось в мягкую белую пыль, дерево держалось только на своей толстой коре, скрепленной за болонью. Наружные слои древесины, отличающиеся от внутренних меньшей плотностью, но могло простоять еще целые века. «За неимением пещеры или грота, — вскричал Годфри, — пусть это дупло станет нам жилищем. У нас будет деревянный дом и высоченная башня, каких не найдешь и в обжитых местах. Здесь мы сможем укрыться от непогоды. Ну пойдемте же, Тарталет, пойдемте!» И схватив за руку своего спутника, юноша увлек его за собой внутрь секвой. Почва в диаметре не менее 10 английских футов была покрыта слоем растительной пыли. Высоту же, где закруглялся свод, мешала определить темнота. Сквозь стенки, образованные корой, не проникало ни одного луча света. Отсюда легко было заключить, что в стенах не было ни щелей, ни трещин, сквозь которые пробивался бы дождь или ветер. Итак, наши робинзоны оказались в довольно сносных условиях и теперь могли не бояться любой непогоды. Вряд ли какая-нибудь пещера могла быть более прочной, более сухой или более укрытой. Ничего не скажешь. Лучшего места им было не найти. «Ну, Тарталет, каково вы мнение об этом естественном убежище?» — спросил Годфри. «Оно великолепно. Но где камин?» «Ну, прежде чем говорить о камине, нужно еще добыть огня». На этот логичный ответ возражений не последовало. Годфри пошел знакомиться с окрестностями. Как мы уже говорили, почти вплотную к секвоям подступала прерия, образуя перед ними как бы опушку леса. Извилистый ручеек, пересекая зеленый ковер, приносил в эти удушливые места благодатную свежесть. По краям его росли кустарники различных пород, мирты, мастика, манзанилы, которые должны были обеспечить наших Робинзонов запасом диких яблок. Поодаль виднелись отдельные группы деревьев. Дубы, буки, сикаморы, выглядевшие кустами рядом с гигантами растительного мира, которые при восходе солнца отбрасывали свою тень до самого моря. Вся прерия была покрыта зеленеющим кустарником, который Годфри решил завтра же исследовать. Этот живописный уголок понравился не только юноше, но и домашним животным. А гути, козы и бараны охотно вступили во владение пастбищами, изобилующими травой и кореньями. Что касается кур, то они тут же стали жадно клевать зерна и червей на берегу ручья. Безмолвие этих пустынных мест нарушилось кудахтаньем, мычанием, блеянием, топотом. Жизнь заявила свои права. Годфри вернулся к секвоям и еще раз внимательно осмотрел дерево, в котором решил поселиться. Первые ветки росли так высоко над землей, что до них невозможно было добраться, по крайней мере, снаружи. Быть может, туда удастся влезть изнутри, если дупло простирается на такую высоту, подумал юноша. В этой густой кроне, соединенной с огромным стволом многочисленными ветвями, можно было найти надежное убежище в случае опасности, да и само дупло послужило бы хорошим укрытием. Тем временем солнце уже довольно низко опустилось над горизонтом, и окончательное устройство жилища пришлось отложить на завтра. После ужина с десертом из диких яблок наши путники расположились на ночлег. Что могло быть удобнее для сна, чем эта растительная пыль, покрывавшая почву в дупле внутри секвойи? В честь дядюшки Вилли, пославшего его в путешествие, Годфри решил назвать это гигантское дерево Вильтри, Велтри, дерево Вилля, английское, невзирая на то, что граждане Соединенных Штатов присвоили подобным деревьям имя одного из великих граждан Американской Республики.